Моей матери я не помню. Она умерла, когда я была совсем крошкой, и мы всегда были с ним вместе, вдвоем, пока не появился ты. Она говорила, а в ее голове теснились воспоминания о тех днях, и голос у нее дрожал. Множество полузабытых пустячков, одетых блеском и благоуханием давнего счастья. Мы всегда были вместе. Он доверял мне, я доверяла ему. И мы вместе делили все хорошее и все дурное. Когда я болела, он сидел со мной каждую ночь до утра. Однажды я только слегка приболела, но думала, что мне очень плохо. Я услышала, как он открыл входную дверь. Было уже поздно. Я позвала его. Он сразу поднялся ко мне и просидел, держа меня за руку, всю ночь. И я только случайно узнала, что шел дождь, и он промок насквозь. Это же могло его убить. Джимми, милый, я не могу причинить ему боль, ведь правда? Это было бы нечестно. Джимми отвернул голову, опасаясь, что его лицо выдаст бушующие в нем чувства. Он сгорал в гиене безрассудной ревности. Он хотел, чтобы Молли принадлежала ему вся душой и телом, и каждое ее слово было солью на свежую рану. Всего мгновение назад он чувствовал, что она всецело его, а теперь он увидел себя чужаком, захватчиком, попирающим священную землю. Она ощутила его движение, и интуиция подсказала ей его мысли. «Нет, нет!» — вскричала она. «Джимми, это не так!» Их взгляды встретились, и он обрел уверенность. Они сидели молча. Ливень тем временем утратил силу, сменился легким дождем. Серость над холмами разорвала водянисто-голубая полоска. На островке, совсем рядом с ними, запел дрозд. «Что нам делать?» — сказала она наконец. «Что мы можем сделать?» «Нам придется подождать», — сказал он. «Но все будет хорошо, только так. Теперь нам ничто не может помешать». Дождь перестал, голубизна взяла верх над серостью и изгнала ее с небес. Солнце, уже клонясь к западу, мужественно осияло воду, воздух обрел прохладу и свежесть. Дух Джимми воспарял гигантскими прыжками. Это было знамение, и он его одобрил. Вот мир в своем истинном виде, улыбающийся, дружелюбный, а не неизбывно серый, каким он его был счел. Он выиграл, и ничто не могло этого изменить. Оставались лишь пустяшные преграды. Он не понимал, каким образом позволил себе так пасть духом. Несколько минут спустя он вытолкнул челнок из-под навеса на сверкающую воду и взял весло. «Мы должны вернуться», — сказал он. «Интересно, а который сейчас час? Жаль, что мы не можем остаться тут навсегда. Но дело идет к вечеру. Молли?» «Что?» «Что бы ни случилось, но помолвку с Дривером ты разрываешь? Мне сказать ему? Я готов, если ты хочешь». «Нет, я сама. Напишу ему записку, если не увижу до обеда». Джимми сделал несколько грибков. «Бесполезно», — сказал он вдруг. «Я не способен упрятать это в себе. Молли, ты не возражаешь, если я чуть-чуть попою? Голос у меня отвратный, но я ощущаю себя счастливым. Замолчу, как только сумею». И он фальшиво запел. Украдкой из-под полей своей широкополой шляпы Молли тревожно следила за ним. Солнце опустилось за холмы, и вода перестала блестеть. Воздух стал зябким. Сверху на них хмурился огромный замок, темный и угрожающий в меркнущем свете. Молли вздрогнула. Глава 20. Урок игры в пикет. Лорд Дривер покинул берег озера несколько раньше и, закурив сигарету, задумчиво обошел окрестности. Он был обижен на мир. То, что Молли покинула его, уплыла в челноке с Джимми, его нисколько не удручило, у него хватало других печалей. Типус не может смотреть на мир ликующе, когда беспощадный дядя принуждает его расстаться с любимой девушкой и обручиться с девушкой, к которой Типус равнодушен. В таких обстоятельствах взгляд на мир обретает несколько желчный оттенок. И более того, по натуре лорд Дривер не был склонен к самокопанию, но, анализируя свое положение, пока ноги несли его по живописной дорожке, он начал задумываться, а не лишено ли оно героичности. В какой-то мере. И пришел к выводу, что, пожалуй, лишено. В какой-то мере. Однако, если он взбрыкнет, дядя Томас добавит ему неприятностей похуже. Вот где была зарыта собака. Будь у него, ну, скажем, 2000 собственного годового дохода, он мог бы восстать. Но, черт подери, если начать заварушку, Дядя Томас способен урезать подпитку до такой жуткой степени, что ему придется торчать в дривере безвыездно,